Глава 33. Короче говоря, на этот раз мы действительно выступили. Оула, конечно, сказала, что верить фартовцам нельзя ни в какую, Фалкона ее поддержала, но как-то вяло. Наверняка подумала о том же, что и я. Реннард придерживался моей позиции. Так или иначе, спорить особо было не о чем. Кулон тщательно рассмотрели все по очереди, после чего вернули на шею Равене. Я взял верный арбалет, Равена, поразмыслив, вернулась к луку. Кроме того, у нас были топоры, ножи и по копью у каждого. Целый арсенал. Ну и, конечно, прочее снаряжение. Вяленое мясо, антисептики, набор хирурга и так далее. Реннард сказал напоследок, что мы его последняя надежда. А сестры промолчали. Оставшаяся без секса Оула выглядела откровенно грустно. Фалкона, как всегда, спокойно. Равена не проронила ни слова, пока мраморный силуэт стен не скрылся за деревьями. «Мне нужно кое-что от тебя узнать», — сказала она, когда мы отошли достаточно далеко. «Прямо сейчас». «Ну, спрашивай», — растерялся я. «Как ты ко мне относишься?» Ее голос был холоден, как февральское утро. «Хорошо отношусь», — я прикинулся шлангом. «Да уж, что одна сестра, что другая, прямолинейные, как слон в посудной лавке». «Я не о том». Она даже остановилась от возмущения. «Ну же, не строй из себя дурака, я знаю, что ты все прекрасно понял». Такая экспрессивная речь была для нее редкостью, так что пришлось свернуть клоунаду и настроиться на серьезный лад. Шуток эта девушка не понимала. «Раз ты спрашиваешь, значит, сама тоже все прекрасно поняла», — сказал я. «И даже знаешь наверняка, если Оула проболталась. Она не умеет держать язык за зубами». «Ну вот, значит, правильно я поступил, что сдержал первый порыв и не начал корчить из себя настоящего книжного попаданца. Из тех, кто ни одной юбки не пропускает. Поддайся я тогда плотским желаниям и почти наверняка упустил бы Равену. Глупо было надеяться, что Оула не расскажет обо всем сестрам». Я махнул рукой, и мы зашагали дальше. «Я не знаю, что мне делать», — нарушила молчание Равена. «Я не знаю, что чувствую. Ты можешь помочь?» «У тебя старая рана в душе», — вздохнул я. «Я не мастер лечить такие. Но если ты согласна мне довериться, то, ну, может, она затянется сама? По крайней мере, ты уже убедилась, что ломать мне ногу не придется». Равена выругалась. На этот раз я даже почти понял, что именно она говорит. «Оули, надо оторвать голову, чтобы не болтала лишнего». «Я бы не назвал это лишним». «Да?» — она покосилась на меня. «Ну ладно. Ты умный, должен понимать, что к чему. И сильный. Не поддался Оуле». «Это было несложно», — соврал я. «Она показалась тебе некрасивой?» «Вот ведь коварная девка», — подумал я. «Вопрос-то с двойным дном. Женщины такие любят». «Она очень красивая. Ведь она твоя сестра», — ловко выкрутился я. Равену, кажется, этот ответ удовлетворил, да и неудивительно. Она ведь не смотрела глупые романтические фильмы. Сила клише и штампов сработала на отлично. «Я не знаю, что нужно говорить в таких случаях», — сказала Валькирия. «Но даже колдун назвал меня твоей женщиной. Ну, теперь так и есть, да?» «Да». Она кивнула. Большего не потребовалось. Я вспомнил Настю. В этом они с Равеной оказались похожи. С моей бывшей тоже примерно так получилось. Познакомились, поужинали в ресторане и в тот же день оказались в постели, и как-то сами собой возникли отношения. Потом, правда, примерно так же они прекратились, разве что Настя таки снизошла до ритуальной фразы, но чего тут думать. Нет ее Насти, на земле она осталась. А ведь если меня заберет департамент, она будет очень разочарована. Я не знаю точно, какие зарплаты у сотрудников этой богоугодной организации, но явно они повыше, чем зарплата аспирантов, инженеров и работников Макдональдса вместе взятых. А учитывая дар гасителя... Короче, делить шкуру неубитого медведя не хочется, но перспективы самые радужные. Да Настя лопнет от злости, что так облажалась, променяв меня на Ромку Бугая. А мне наука. Не верить меркантильным дамочкам вроде нее. В общем, на этом наш разговор и затух. Для любовного романа как-то слишком уж буднично получилась кульминация. Хотя нет, вру. Кульминация в любовном романе — это не момент признания в любви, а момент, когда герои понимают, что никогда не будут вместе. До этой точки мы еще не дошли и, смею надеяться, не дойдем. Мы все-таки не герои любовного романа. У нас попаданческая бытовуха. Через полчаса мы вышли на небольшой пляж, где в кустах обнаружился легкий плот, явно припрятанный сестрами как раз для целей переправы. Надо сказать, здешняя речка была куда шире и глубже Стикса. Не Днепр, конечно, но вброд ее уже не перейдешь. Я из Стикса далеко не везде перейти мог, а тут только если плыть. Ну а плыть на плоту, разумеется, приятнее, чем без него. Так что мы погрузились, взяли по шестую, и через 15 минут были уже на другой стороне. Все это время Равена молчала, как рыба, словно ничего не изменилось, и я долго думал, нормально это или нет. Насколько я успел ее узнать, скорее всего, нормально. Ну а если нет, вечером пойму наверняка. Ландшафт почти не менялся. Густые леса гибельных земель сменились равнинами. Правда, после выжженных солнцем украинских степей было немного странно видеть зеленые холмы. А впереди лежали горы, которые нам предстояло перейти. Ну то есть как горы? Скорее такие же холмы, заросшие невысокими деревцами. Только повыше и обрывистые. Тропа петляла между высотами, струясь сквозь длинную узкую долину. Ближе к полудню мы наткнулись на мраморную каменоломню, давным-давно заброшенную, а на вершине соседнего холма виднелась целая башня. Судя по всему, ее построили именно из этих камней. Мы не планировали туда заходить, но встреченная нами стая существ решила иначе. Это были хищники, больше всего напоминавшие дикую помесь тигра и павлина. Они бегали на четырех лапах и двигались совсем как кошки, но вместо шерсти сверкали пестрым оперением. Впрочем, больше всего меня в тот момент заботили не перья, а зубы. Со 100 метров я мог в полной мере оценить их размер. Даже шипящий, наверное, уважительно склонил бы голову перед этими чудовищными орудиями убийства. «Наверх!» — крикнул я, указав на крепость, и мы припустили туда со всех ног. Может, не слишком храбро, зато благоразумно. Тварей было не меньше 20. Подъем градусов в 35 я пробежал, даже не запыхавшись. Прямо крылья на ногах выросли. Равена не отставала, и мы вместе юркнули в темный проем в основании башни. И, о счастье, в отличие от идиотов из Унта, местные жители оказались умнее и не сняли дверь, уходя отсюда. Так что мы с грохотом захлопнули ее и забаррикадировали мраморным табуретом, который стоял поодаль. Равена, тяжело дыша, опустилась на него, а с той стороны стены фальцетом орали догнавшие нас твари. Я осмотрелся. Башня как башня, явно нежилое помещение, но достаточно большая и с удобствами. Винтовая лестница вела на самый верх, никаких этажей здесь не имелось, зато имелись нары и несколько табуретов. Все мраморное, конечно. Наверное, на земле я никогда уже не смогу нормально смотреть на греческие руины. Еще было место для костра и даже куча дров в стенной нише. «Кто это такие?» — спросил я, садясь прямо на пол. «Экромы», — ответила Равена, глубоко вздохнув, а я вздрогнул. «Быстрые и вечно голодные. И умные». «Умные?» «Да, они могут затаиться и ждать, пока мы выйдем». «Будем смотреть с крыши, не ушли ли они», — прикинул я. «Может, постреляем, получат пару стрел в бок, тогда не рискнут с нами связываться». «Нам повезло». «Повезло. Не окажись рядом башни, отправились бы этим тварям на обед». «Давай отдыхать». Равена поднялась и сбросила с плеч кожаный мешок, который заменял в этом мире рюкзаки. По привычке я начал расстилать свое спальное место в стороне от Равены, но девушка, заметив это, решительно перетащила свою постель вплотную. Точнее, это она думала, что перетащила решительно. Я-то прекрасно видел, как ей непросто. Мучить валькирию чревато — это не сексапильная Оула, явно знавшая толк в любовных играх. Так что пришлось взять инициативу в свои руки вместе с теплым телом Равены и, выбросив из головы лишние мысли, крепко поцеловать подругу. А потом... А что было этим вечером потом, я не расскажу. Глава 34. «Шастают» — незнакомое, но явно уместное в данной ситуации слово. Пробурчал я, выглядывая из-за зубца башни. Мрамор тут повыветрился, будто под кислотным дождем побывал. но все еще оставался крепким. В башне можно было выдержать настоящую осаду. Вот мы и выдерживали. В полном соответствии с предсказанием Равена и Акромы никуда не ушли. Более того, эти пернатые задницы шлялись вокруг башни, выставив самую натуральную стражу, тогда как оставшиеся успели сбегать на охоту и притащить караульщикам тушу козла, чтобы те могли позавтракать. Такая слаженность действий намекала на серьезную разумность Экромов, что меня весьма встревожило. Неудивительно, что Фарта приходилось так напрягаться, чтобы выстоять против них. Забраться наверх они не могли, башня была высотой с трехэтажку, так что мы оставались в безопасности. По крайней мере, до тех пор, пока не кончится вода. Нет, конечно, после прошедшей ночи я бы с удовольствием остался в башне еще ненадолго, но каждая уходящая минута снижала шансы вернуться домой. В конце концов, заняться любовью можно и дома, благо, что оставлять Равену в этом мире я не собирался. Недолго думая, я попробовал отогнать осаждающих самым простым способом. Зарядил арбалет и, дождавшись, пока к туше подойдет очередной едок, нажал на рычаг. Тут же хлопнула тетива лука Равены. Заметив мои приготовления, валькирия не осталась в стороне. Результат оказался не то чтобы неудовлетворительным, но и не идеальным. Пробив плотную броню из перьев, увенчанная обсидиановым наконечником стрела глубоко вошла в шею цели, и несколько секунд монстр шатался, покачиваясь как пьяный, а потом упал на все четыре лапы. Выстрел Равены оказался менее удачным. Она целила в глаз, но остальные кромы не стояли на месте, и второй твари всего лишь задело череп. Внимание он на это обратил не больше, чем мужчина на сломанный ноготь. В общем и целом их даже смерть товарища не напрягла. Более того, они тут же набросились на него, урча от удовольствия. Мы им еще и еды подкинули. «Так», — сказал я, изучая копошащихся у трупа врагов. «Странно. Они додумались разделиться и сторожить нас, но не видят опасности сейчас?» «Стреляем», — вместо ответа предложила Равенна, укладывая на тетиву вторую стрелу. Более разумный совет дать было нельзя, так что я кивнул и упер арбалет в мраморный пол башни. Увы, кромы очень быстро сообразили, что происходит. Равена успела прибить еще одного, я же безбожно промазал, а сделать новый залп мы попросту не успели. Твари отбежали подальше, прихватив с собой туши товарищей. Равена, правда, все же пустила им в спины еще одну стрелу и даже попала, но, кажется, не смертельно. Естественно, они всего лишь отошли за расстояние прямого выстрела и теперь крутились поодаль, дожирая мясо. Осада продолжалась. В общем, сидели мы так еще сутки. Дорвавшаяся до любви Равена буквально измотала меня, живо напомнив Настю. Правда, профессионализма ей не хватало, зато пылкости еще как. В остальном же заниматься было ровным счетом нечем. Экромы близко не подходили, я специально караулил, но и не убегали далеко, продолжая крутиться вокруг башни. Тогда я принялся думать. На гениальную идею меня натолкнули трещины в изобилии имевшиеся в стене башни. Тщательно изучив крышу и зубцы вокруг, я даже расширил некоторые щели копьем и убедился, что камни, вообще говоря, держатся буквально на честном слове. И если уж все это развалится, то пусть лучше на головы тварям, чем нам. «Ты что-то придумал», — сказала Равена, наблюдая, как я ползаю по крыше и разглядываю кладку. «Верно». Я поднялся на ноги и отряхнул штаны. «Вся эта башня построена без раствора и сейчас может рухнуть от любого толчка. Это касается крыши. Лестница и внутренняя поверхность стен почти не пострадали, так что план такой. Мы откроем дверь и приманим этих тварей внутрь. Займем оборону на лестнице, а когда они набьются внутрь, обрушим потолок». Логичным вопросом любой нормальной девушки, не наделенной инженерным мышлением, был бы: «А нас не зашибет?» Я бы ответил: «Нет, потому что на верхних ступенях лестницы в крыше проем, вот там-то мы и встанем». Равена, однако, не спросила ничего. Просто кивнула и, собственно, все. Я быстро подготовил все, что нужно. Аккуратно расширил щели клиньями, которые нарубил из бревен для костра. Потом, убедившись, что конструкция окончательно расшатана, снял с зубцов несколько булыжников. Жаль, нельзя тестовый бросок провести. Попытка у меня будет только одна. «Открываем», — сказал я. Вдвоем мы отодвинули мраморную баррикаду и открыли дверь. Для верности Равена даже пустила стрелу в кучку экромов. Не сказать, чтобы она кого-то ранила, но твари явно оживились и бросились к башне. а мы вверх по лестнице. Бегали они до ужаса быстро. Первый противник юркнул в дверь, когда мы не одолели еще и половины ступенек. Следом полезли остальные, и я рванул наверх. Сейчас или никогда. Булыжник упал на истыканный клиньями мрамор крыши, и ничего не произошло. Вот ведь местных ругательств мне не хватило, и я перешел на русский. Где-то внизу отчаянно вскрикнула Равена, я развернулся, пырнув копьем одну из лезущих снизу харь, и тут мое матерное заклятие наконец подействовало. Крыша жалобно затрещала. Кто-то из икромов, кажется, сообразил, что происходит, и ринулся к двери, но было уже поздно. С тяжким стоном камни сыпались вниз, где глухое чавканье знаменовало каждое попадание в цель. План сработал на отлично. Выживших мы добили копьями. Это не сравнится ни с одной из древних легенд. Обессиленная Равена села на уцелевшие ступеньки. Двое людей безо всякой магии победили два десятка икромов. Свидетелей нет, все равно не поверят. Вздохнул я, садясь рядом. Нам и не надо. Ну, тут она тоже права. Мы живы, это главное.